прикажи поставить под окном гостиной, знаешь что? Нет. А, угадай. Его не знаю. Заряженную... лошадь. Да ну, заряженную пушечку. Ой, а я не догадался. И как только я крикну «Виват дамам!» Раз! Пали из пушки. Ну что вы, пан майор, ну мы же имеем дело не с солдатами. Это не годится, не годится. Знаете что, пан Юзеф? Поймите, пан майор, ну ведь это женщины. Женщины? Это женщины. Браво, браво, пан поручик. Мерси, я не знал. Пожалуйста. И богу, эти молодые люди думают, что мы никогда молодыми не были. Ну что вы, пан майор, совсем не против? А мы были молодыми, пан поручик, и жили еще получше и покрепче вас. Я тоже, знаете ли, не всегда был рубакой. Да-да-да, я тоже, знаете ли, встречался с женщинами и... Вот. Говорите, что хотите, а я из пушки выстрелю. Да, но это же не годится. Ну почему, почему? Это же не опасно. Это не опасно. Как не опасно? Ну, конечно, немножко испугаются. Ничего плохого не будет. Ну, как же не будет? Не будет. А развлечь необходимо. А развлечь необходимо. Грязь! Слушаю, пан майор. Пушку подогнать к окну. Слушаю, пан майор. Только смотри, настоящими ядрами не заряжай. Ну почему? Ну почему? Ну, опять почему? Перебьет всю родню к чертям. Ну, друзья мои, последнее дело сделано. Соединим наши усилия. Пан Казик, я прошу вас, продемонстрируйте нам только что нами сочиненную. Да. Прошу вас. Мы песню сочинили, сейчас ее споем. Бутылку старки выпьем и в сад гулять пойдем. Пан майор, смотрите, какая прелестная девушка выскочила. Вот Руська прибежала и хочет нас развлечь. Для пана капеллана у Руськи что-то есть. Пани кланялась? И просила вас к себе. Кого просила, пани? Пана поручика? Нет, пана майора. Пана майора. А почему же ты в это время смотришь на пана поручика? Фруська, мы поймали. Знаю. Ну, ваша Фрузечка, ступай к барыне и скажи, что свои уши я предоставлю ей сегодня вечером. А сейчас не могу, потому что... занят. Руська убежала, не хочет нас развлечь. Для пана капеллана на Руське что-то есть. Рэм, вот что ты делаешь? Скотина, бьешь поперек так-то. Пан майор, скажи, пожалуйста, а почему, собственно говоря, ты разговор хочешь перенести на вечер? Ну, разве не все равно? Часом раньше, часом позже, разве не все равно? Ну, конечно, не все равно. Хорошо же иметь впереди целый день. А, ну, конечно. Да, но таким образом они отсюда не скоро уедут. Конечно, не скоро. Постой. И значит, этот разговор должен состояться? Ну, конечно, пан. Боже мой, ну вы не представляете себе, друзья мои, до чего это страшно. Пан майор, пани идет. Вот видите, ой, уже идет. Ой, тогда мы пойдем в саду погуляем. Нет, ну а я, как же не оставляйте меня одного, друзья мои. А мы будем в резерве, пан майор. Мы пойдем на лошадках покатаемся. А, скоро вернемся. Ну, будьте в резерве. Куда это все паны подевались, Мы одни. Да, мы одни. В четырех словах я изложу дело. Очень хорошо, боже мой, ты чего страшно? Сядем? Сядем. Начну сначала. А может быть, с конца? Какая дикая мысль. Ну почему же, очень благоразумная. Я же ведь видел, что получилось из нашей прошлой беседы. А если сейчас тогда... Ты стал с возрастом, братец. Ничего не слово получится. Сказать не дашь, что это? Ну, не кричи, пожалуйста, на меня, я молчу и слушаю. Так как ты решил оставить военную службу. А я не хочу оставлять военную службу. Ну, зачем скрывать? А чего скрывать? Я не скрываю, хочешь, я говорю, сесть в деревню? Не хочу, я только не перебивай меня, а то я сегодня никогда не договорю до конца. Тебе не перебиваю, я молчу и слушаю. Так как ты решил оставить военную службу, хочешь осесть в деревне, то для того, чтобы тебе было хорошо, уютно, надо тебе...